Друг мой, накопление психической энергии нужны человеку и для тонкого мира. Без нее невозможны никакие проявления. Накапливать ее запас можно сознательно и планомерно. Каждое действие человека ее аккумулирует или расточает. Всякая работа есть трата энергии. Но труд отемненный, подневольный, унылый, неприятный, ненавидимый будет тушителем огня и расточителем психической энергии, в то время как труд вдохновенный, радостный, труд напряженный будет накопителем огненной силы. Такой светоносный труд аккумулирует психическую энергию лучше всяких оккультных упражнений. Об огненном значении труда сказано еще мало. Без напряженного труда невозможна огненная йога. Ритм напряжения сосредоточивает энергию. Труд аритмичный не является накопителем. Если сравнить ауры двух работников, одного работающего в напряженном ритме, захваченного и увлеченного своей работой, другого делающего свое дело с неохотою и спустя рукава, то можно поразиться свечением ауры первого и отемненностью тусклых и серых тонов второго. Труд следует понимать широко. Надо написать книгу о значении явления труда для психофизической эволюции человека. Не зажгутся огненные центры без труда напряженного. Такой труд будет подготовлением и для надземного пребывания. Ленивцы и тунеядцы готовят для себя печальное будущее. Энтузиазм труда надо поддерживать всеми мерами. Слишком уж велико его оккультное значение. И в тонком, и земном мирах люди разделяются на добрых тружеников и дезертиров труда. Трудиться можно везде, на всех планах. Безделье осуждено, безусловно. Бездельник обкрадывает сам себя. Каждое мгновение можно делать нечто творчески нужное и задавать себе какую-либо работу, даже сидя спокойно и не двигая ни одним мускулом. Работа может быть не только физическая или видимая внешне. Йог, неподвижно сидящий и оказывающий помощь за десятки или сотни километров, напряженно активен. Даже отдыхая можно мысленно помогать тому или иному органу тела, требующему поддержки или лечения. Столько болезней, нужды и горя еще на вашей планете, что в бездействии нельзя пребывать ни мгновения. Сладкая амрита не для учеников владыки. Труд постоянный и бесконечный, сознательный и огненно напряженный – удел учеников. Отдых заключается в перемене работы и замене одних работающих центров другими. Даже во сне ученик не отдыхает, но либо учится, либо трудится по заданию ведущего. Будем считать каждую минуту, проведенную в бездумной и бездельной праздности, потерей драгоценного времени и самообкрадыванием, то есть расточением огненной силы.